«Нет, ну куда девался гном?» — возмущался Варк. «Эти болваны все время ходят не так». «Не гавкай, собака страшная. Тор почуял деньги. А если Тор почуял деньги, значит, мы скоро будем долго гулять где-нибудь на природе, а может быть, с девочками в баньке или кабаке». «Ну, разве что в баньке», — почесал лапой за ухом оборотень. «Ладно, сдавай, хрен с ним». Из спальни выползла заспанная Дашка и удивленно сказала: «А у него уже волосики вылезли, розовый, как поросеночек, и весь в кудряшках. Почему в кудряшках? У него прямые волосы были». «Так он же херувим», — улыбнулся Некрон. «А у ангелочков всегда кудряшки. А розовый почему?» «Как змея старую шкурку сбросил», — опять снизошел до объяснения вампир. «Вернее, сжег. Он этой ночью, почитай, заново родился, и теперь как младенец. Будешь его мамочкой?» «Ну тебе», — надулась Дашка. Их разговор разбудил остальных членов крыла, и они начали подниматься, потягиваясь просонок до хруста в костях. Проснулся в своей комнате и стажер. «Ну, раз почти все поднялись», — тихо сказал, оторвавшись от компьютера Эльгард, — «то не сможете ли вы, любезный Некрон, объяснить свое поведение на кладбище? За то, что вы спасли нашего действующего агента, вам, конечно, спасибо». «Стажера», — поправила эльфа Дашка. «Нет, действующего агента. Приказ уже подписан. Даже два приказа. Один — выговор с занесением в личное дело за безответственное отношение к работе, а второй — о присвоении звания младшего лейтенанта ФСБ действующему агенту Валентину Сергеевичу Святых». Все члены теперь уже полного крыла начали кусать губы, стараясь сдержать смех. Все прекрасно понимали, кто был автором первого приказа, а кто второго. «Так вот, Некрон...» Некрон вытащил свой напильник и начал затачивать ногти. «Дашенька, лапочка, там в холодильнике пакетик с замороженной кровью. Поставь микроволновку на 30 секунд. А то я проголодался. Только обязательно на 30 секунд, и не меньше. Я люблю тепленькую». «Твою мать, Некрон!» — взорвался Эльгард. «Ну надо же когда-нибудь быть серьезным. Ты на моих глазах чуть не выпил человека». «Кушать очень не хочется», — вздохнул вампир. «И это твой ответ?» «Ну да. Так что насчет холодильника, Дашенька?» «Тьфу! Да тише вы!» — зашипела на них Дашка. «Стажо, в смысле, Пальку разбудите». «А он уже не спит?» — успокоил ее вампир. «Лежит, глазами хлопает и нас подслушивает». «Ну кто тебя просил, Некрон?» — послышался из спальни бодрый голос Валентина. «Пока я сплю, они бы, может, еще пару приказов соорудили. Гляди же, к обеду капитаном стал бы». «И все-таки я его уволю», — страдальчески вздохнул Стас. «Весь отдел из-за него на ушах стоит, а он и в ус не дует. О капитанских погонах рассуждает». Валентин вышел в гостевую комнату, уже одетый. Он действительно был весь розовый и в мелких желтеньких кудряшках, которые сияли на его голове в лучах утреннего солнца, падающего на новоиспеченного действующего агента из окна. «И снизошел до нас святой Валентин», — расплылся знахарь. «Ей-богу, натуральный херувим», — умилился колдун. «Нет», — отрицательно мотнул головой полковник. «Купидон. Лук с золотыми стрелами в руки и палить во всех подряд». «Если палить, то лучше пистолет с золотыми патронами», — возразил Валентин, плюхаясь на диван рядом с Дашкой. «Современные купидоны должны ходить с современным оружием. Вы мне его только дайте, и я вас всех перестреляю. И возлюбите вы меня?» «Вот трепло! Новое звание ударило в голову? Ну и агент!» — вздохнул Стас. «Но ведь такого и на улицу не выпустишь. Все сразу пялиться начнут, и табун женщин вокруг организуется». «Как закончим с этой гадостью?» — кивнул начальник отдела на артефакт. «Сразу в солярий возвращать естественный цвет лица. Понял?» Юноша энергично закивал. «Ну, раз понял, то можно начинать совещание. Поступили последние данные по ночному происшествию. Данных немного. С сатанистами пока возятся психологи, но и так ясно, что с ними работали в темную. А вот с их предводителем сложнее. На правом предплечье трупа обнаружена очень неприятная татуировка, которая нам о многом говорит. Извольте ознакомиться». Станислав вызвал на экран картинку. Татуировка представляла собой охваченный пламенем крест с распятым на нем человеком. Валентин невольно передернулся. Несколько часов назад он точно так же извивался, корчась от боли на горящем кресте. «Неужели инквизиция?» — ахнул колдун. «Она самая», — подтвердил Стас. «Ну и дела», — покрутил головой полковник. «Я считал, с ними давно покончено». «Как видишь, нет», — устало вздохнул начальник отдела. «Извините, я не понял», — нахмурился Валентин. «Насколько мне известно, инквизиция — это воинствующий католический монашеский орден, который устраивал охоту на ведьм где-то в средние века. Римскому папе за ее деяния недавно извиняться пришлось». «Это не совсем верные данные. Первая инквизиция появилась в тот год, когда родился Спаситель Иисус Христос, и она в те времена занималась действительно полезным делом, воюя с огромным количеством не всегда добрых по отношению к людям пришельцев из других миров. Первым инквизиторам, конечно, помогали, как помогают сейчас нам такие товарищи, как Эльгард». Начальник сделал учтивый поклон в сторону эльфа. «Вторая инквизиция, как нетрудно догадаться, была создана в 1000 году от Рождества Христова. Наплыв нелегалов тогда был не очень большим, но тоже оставил свой след в памяти людей. Кое-какие следы тех событий остались в литературе. Сказки про эльфов, гномов и троллей, рыцарские романы про схватки с драконами — это все отголоски тех давних событий, тех, кто занимался выдворением злобной нечисти с нашей матушки земли и называли инквизиторами. Разумеется, борцы с нечистью действовали подпольно, давали, как сейчас говорят, клятву о нераспространении. Но эта информация все же просочилась в церковь, которая к тому времени уже набрала силу. И они использовали эту идею и даже взяли соответствующее название на вооружение. Так родилась инквизиция, которую знает ныне весь мир. Воистину сатанинская организация. Но в конце концов она распалась. Церковь чувствовала, что зверства инквизиции вот-вот вызовут взрыв, доведенных до отчаяния людей, и этот взрыв может похоронить под своими обломками Ватикан. Церковь плавно дала задний ход, но последователи этой дикой изуверской идеи остались? Да какая ж тут идея? Валентин искренне недоумевал. Хватать, пытать и уничтожать женщин? Бред!